Матерь Агни-йоги. Гибель народов и целых цивилизаций не раз уже посещала планету. Владыка сказал, у нас огненная гибель стоит перед глазами. Все зависит от человечества в целом. Если при решении судьбы мира перетянет чаша весов света, то есть если большинство примкнет к нему и станет под его знамена, мир будет спасен. Если победят силы тьмы и разрушения, планета погибнет, закончив свое существование гигантским взрывом. Суждена победа света, но люди должны принять в ней участие, встав на стороне сил созидания, сил света.